Глава вторая. Микрополитика повседневной жизни и неолиберальный селф-менеджмент. Параграф 8. Опыт субъективации и мутации жизненного мира. Формулируя во втором томе «Истории сексуальности» понятие опыта, Мишель Фуко предлагает понимать его как существующую в рамках определенной культуры корреляцию между различными областями знания, типами нормативности поведения и формами субъективности. Этот специфический сплав образует структуру опыта, в рамках которой разворачивается индивидуальная судьба человека той или иной эпохи, воспринимающего в качестве стандартных настроек комбинацию указанных параметров, неявно задающих контуры повседневных практик существования и регламентирующих репертуар возможностей для самоинтерпретации, принятия решений и способов построения стилей жизни. Отталкиваясь от исследования природы сексуальности и различных репрессивных механизмов, регламентирующих формы поведения в ту или иную эпоху, Фуко предложил определенный методологический инструментарий, который в серии его поздних работ и курсов лекций оформился в специфическую триаду «знание, власть, субъективность», и которая получила название генеалогического метода исследования. Фуко утверждал необходимость анализа дискурсивных практик, задающих рамки процесса субъективации и движения форм власти на уровне повседневных способов осмысления человеком самого себя. Одним словом, идея этой генеалогии была в том, чтобы проанализировать, каким образом индивиды приводились к необходимости применять к самим себе и к другим определенную герменевтику желания. Требовалось, очевидно, предварительно исследовать способ, каким западный человек в течение многих веков приводился к тому, чтобы признавать себя в качестве субъекта желания. Мишель Фуко. Использование удовольствий. История сексуальности. Том 2. Эти изыскания французского мыслителя предлагают способ рассмотрения формирования субъективного опыта в истории западной европейской культуры, ориентированный на эмансипацию индивидуального существования и осмысление того, как именно субъект желания не только осмысляет себя внутри заданных нормативных рамок и дискурсивных практик определенной культурной эпохи, но и как, по выражению Фуко, формируются различные аспекты и модальности отношения к себе, посредством которых человек конституирует себя в качестве субъекта. Субъективность как культурно-историческая форма задает идеологические рамки того, как именно протекает жизнь человека в различные эпохи. Отвечая на вопрос, явно или неявно, принимая на веру как опцию по умолчанию или пытаясь отрефлексировать этот опыт, как мне быть человеком, индивид обнаруживал набор существующих интерпретаций, техник языка, которые сочетались с преобладающими формами, техниками власти, рассеянными в повседневных ритуалах, нравственной регламентации поведения и социальных предписаниях. Можно в качестве примера подобного рода рефлексии привести нравственные письма к Луцилию, Сенеке или опыты Мишеля Монтэня, или рассуждения о методе Рене Декарта. Быть стоиком, христианином или ударником советского труда значит реализовывать себя внутри определенных форм субъективации, техник самости, где субъект желания, стремясь к управлению собой и своей жизнью, в то же время присваивает себе опыт самоидентификации, задающий пределы и рамки того, что можно и должно сметь. Процесс интерпретации того, как поступать в определенных ситуациях, на какие нарративы опираться, что считать условно нормальным или выходящим за пределы этого, разворачивается внутри сложной динамики отношений между знанием и властью, где субъективация — это вновь и вновь утверждаемый способ быть кем-то, кто одновременно проживает свою собственную жизнь и при этом реализует определенный опыт интериоризации идеологизированных практик повседневности. В каком-то смысле иллюстрацией этих идей Фуко с определенной оговоркой могут быть рассуждения Мартина Хайдеггера о влиянии людей на повседневное бытие самости человека. В частности, группа французских интеллектуалов Тикун использует концепт «люди» в серии работ, создающий опорный конструкт для осмысления различных феноменов современной культуры и общества. Даже если абстрагироваться от дилеммы подлинного или неподлинного существования, выступающие для немецкого мыслителя основным экзистенциальным сюжетом в осмыслении бытия человека, то некоторые способы интерпретировать происходящее в повседневной жизни метко схватывают характерные черты отношений микрофизики власти и производство субъективности. Исходная ситуация с человеком, заброшенным в этот мир, такова, что до обнаружения себя он уже растворен в людях, то есть находится в состоянии, которое проще описать как отсылку к другим в любых мыслях, начинаниях, поступках и решениях. Когда кто-то пытается обосновать для себя тот или иной выбор с ссылкой на «все так делают» или «все так говорят», в этот момент он утверждает диктатуру других. Эта своеобразная диктатура разворачивается во внутренней жизни человека, где так понятые люди распоряжаются бытийными возможностями индивидуального существования и уравнивают их в регламентации принятия любых решений. Смотрите Хайдеггер «Бытие и время». Говоря о людях как внутренней инстанции и саморегуляции с опорой на те социальные предписания, которые именно в эту эпоху задают основные траектории субъективации, важно отметить сложный процесс между намерением субъекта, желание реализовать свое стремление быть собой и жить свою собственную жизнь и существующим репертуаром нарративов, ценностно-смысловых ориентиров и герменевтических процедур, создающих рамку для успокоенной самопонятливости обыденного толкования. Здесь человек принимает текущее положение дел как само собой разумеющуюся фактуру повседневности, где и принимает решения, делает выборы и отвечает на вопросы, опираясь на своего рода инерцию идеологизированной повседневности, где все уже понятно до всякого вопроса и сомнения, а жизнь выглядит простой и не требующей чуткого критического осмысления. В любой ситуации, в которой находится человек, возможно выделить два регистра, которые в разном масштабе предлагают нам смотреть на то, что происходит, если представить, что эта картина, требующая направления фокуса внимания и готовности видеть иначе, чем к этому расположен бесцельно блуждающий взгляд обывателя, не заинтересованный стремлением обратить на что-то пристальное внимание, чтобы исследовать и надеяться обнаружить что-то важное для понимания. Первый регистр предлагает оценивать ситуацию в рамках обычных будничных процессов, в которых разворачивается жизнь человека с ежедневной рутиной, какими-то делами, решениями, внутренними мыслями и переживаниями, ожиданиями и воспоминаниями, страхами и надеждами, то есть со всем, что наполняет день за днем повседневность всякого человека, независимо от его статуса, мировоззрения и других характеристик. Точка зрения второго регистра — это культурно-исторический контекст, в котором происходят различные процессы, тем или иным образом влияющие на то, как именно разворачивается повседневная жизнь каждого из нас. Исходя из феноменологической позиции, где жизненный мир человека выступает и пространством повседневного существования, и своеобразным материалом для теоретического исследования, я принимаю мысль о двойственности человеческого бытия в мире. В нем, с одной стороны, случается сама жизнь в многообразии ее будничных состояний, процессов и событий, а с другой стороны, даже самые не стоящие внимания феномены возможны благодаря влиянию культурного контекста эпохи, который невозможно представить без сложной динамической архитектуры власти, языка, экономики и производства субъективности. Совершая какой-то выбор или осмысляя себя внутри своей обычной жизни, человек находится на пересечении множества контекстов, в которых его личные цели и решения, мечты и желания сталкиваются со множеством постоянных микроинтервенций со стороны цифровой реальности, без которой совершенно невозможно представить субъективацию персонального опыта. Пара примеров для иллюстрации. Живущий в египетской пустыне IV века христианский отшельник организует опыт своей жизни с опорой на библейский нарратив и аскетические практики, предлагающие способ субъективации вокруг идеи спасения души от власти греха. Невидимая борьба, которую он ведет с греховными наклонностями посредством духовных упражнений, молитв и нравственной рефлексии, и сам выбор места жительства, устраняющего соблазны мира сего, создают структуру его жизненного мира, где пространство и время, внутренняя жизнь и внешнее поведение организованы определенным образом, а сам стиль существования регламентирован усвоенными этическими предписаниями для осуществления так понятой заботы о себе. Перемещаемся в настоящее и обращаем внимание на конвенциально красивую девушку, озадаченную постоянным эстетическим самосовершенствованием посредством правильного питания, посещения тренажерного зала и косметологического ухода за собой с привлечением к себе внимания посредством социальных сетей. Формы субъективации в обоих иллюстрациях подчинены преобладающим нормам и предписаниям, утверждающим не только порядок ценностей и того, что можно и должно сметь, но и задающих рамки для интерпретации себя и управления своей жизнью. Независимо от того, насколько осознанный и личный выбор совершает человек в принятии решения жить так или иначе, он уже опирается на эту специфическую игру истины в определенном культурном ландшафте, подталкивающую к самой возможности мыслить и вести себя определенным образом. В современных реалиях существенные коррективы в опыт отношений с самим собой и конституирование субъекта вносит специфический способ получения ориентиров для самовосприятия и попыток понимания происходящего. Диджитализация форм жизни на уровне поверхностного и ускоренного соприкосновения с самым разным опытом других людей в коротких видео и постах в соцсетях, вторгающихся событий в форме мимолетных впечатлений от потребления разного рода контента, вносит свои коррективы в структуру повседневной жизни. Вот вы смотрите, как некто описывает свою жизнь в деревне. Через мгновение кто-то другой рассказывает историю своего неудачного путешествия в Мексику, а некто делится печалью о релокации на Бали, убеждая себя и зрителей личной мелодрамы в том, что остров его не принял. И напоследок между новостями о результатах очередного футбольного матча, скачках курса доллара и цен на нефть высвечивается известие о событиях в локальных военных конфликтах. Все это размещено на ладони в экране портативного цифрового устройства и предлагает как приглашение к расширению опыта возможностей восприятия. Фрагментарная мультимодальность чужого опыта деформирует внутренний мир и саму структуру своего существования с неизбежностью представляющего дефицитарность обычной прозаичной жизни, в которой не хватает эйфории счастливых мгновений и других пиковых переживаний, фонтанирующих 24/7 яркими образами и впечатлениями из того самого «хорошо там, где нас нет». Собственный опыт проживания прозаического существования ощущается как недостаточный, облеченный в блеклую серость. Он проигрывает интервенциям игры чужого воображения, умноженного на перформативные технологии цифровых медиа и социальных сетей. Чтобы подобраться к осмыслению взаимосвязи темы сопротивления субъекта желания нарастающему опыту самоотчуждения, важно прояснить суть того способа производства субъективности, который стал возможен благодаря неолиберальной идеологии, доминирующей не только в контексте мировой экономики, но и формировании антропологической модели предпринимателя самого себя, отражающей новокультурный ландшафт позднего капитализма в эпоху текучей современности.